Глава 5. Бег. Поднял немецкий пистолет-пулемет, валявшийся возле одного из тел, пощелкал изуродованным затвором, убедился, что оружие находится в нерабочем состоянии, и выбросил его как ненужный хлам. На ходу взвел курок нагана. Я прекрасно помнил закон подлости, по которому главный плохой злодей в последний момент всегда стреляет в спину хорошему герою, поэтому решил такую гипотетическую возможность пресечь на корню. Провел контрольные выстрелы в головы двум солдатам, находящимся возле бронетранспортера, что позволило исключить любые возможные сюрпризы в будущем. Живы они были до этого или нет, неважно. Вполне ведь могло быть так, что кто-то из них после болевого шока остался жив и просто валялся без сознания. И такой очнувшийся в самый неподходящий момент недобиток мог причинить множество бед, начав стрелять. А потому патроны я не жалел. Копаться в обожженных телах в поисках документов и прочего не стал, решив, что таких страстей мне не надо. Вместо этого обошел секреты. Никакого контроля там проводить было не нужно, ведь все мои выстрелы из Мосинки попали точно в головы врагов. Поэтому просто забрал у них документы и 3 магазина к МП-40, которые по возвращении собирался отдать Воронцову. Увидев немецкий походный ранец, открыл его и, кроме ненужного хлама, обнаружил там кое-что интересное. А именно, 2 банки консервированных сосисок и кожаную куртку. Находка порадовала. Еда нам явно лишней не будет, а куртка тем более. Интересно, где этот мародер ее взял? Впрочем, и так ясно, украл где-то. Понял я очевидное, рассматривая предмет одежды черного цвета. По фасону куртка напоминала те, в которых красные комиссары времен революции представлены в художественных фильмах. Решив, что немцу она больше не понадобится, и учитывая, что продолжал идти дождь и мне было холодно, решил провести конфискацию. Надел на себя кожанку, поверх нацепил оружие и, повесив на плечо ранец с банками, направился к Воронцову. Куртка размером оказалась мне чуть великоватой, но тем не менее защищала от дождя и ветра, а потому можно считать, что была в самый раз. Осмотрелся и, поняв, что мне делать тут больше совершенно нечего, стараясь не шуметь и в очередной раз пригнувшись, побежал к точке лёжки командира и пленного. Через 5 минут был почти на месте. Не доходя 20 метров до лежащих в траве, для привлечения внимания сломал сухую ветку и, заметив, что лейтенант госбезопасности, услышав звук, всматривается в темноту, ладонью негромко 3 раза стукнул по дереву. «Командир, это я!» Чекист автомат опускать не стал, продолжая шарить им из стороны в сторону. Не спеша приблизился и, не дойдя 4-5 метров, аккуратно выглянул из-за дерева, повторив. «Да я это, Воронцов, не стреляй!» «Забабашкин, ты?» «Я, конечно, кто же еще?» Видя, что тот чуть отвернул ствол, подошел и обессиленно упал на землю. «Уф! Ну ты забабаха даешь! Такую забабаху там устроил! Такой салют, что за версту видно! Ты что, склад боеприпасов взорвал? Здесь аж уши заложило!» И тут он, скорее всего, увидел, что вместо больничной пижамы на мне что-то надето, и потрогал меня за плечо. «Откуда это?» Пришлось рассказать про ранец, после чего добавить. «Я еще и провианта немного добыл. Немецкие сосиски». Воронцов похвалил меня, но предложил позавтракать тогда, когда мы проберемся к своим, и спросил. «Так что там немцы? Сколько их? Что с бронетранспортером случилось?» Вопросов нашлось много, и интерес лейтенанта госбезопасности понятен. Я бы на его месте тоже проявлял любопытство. Но дело в том, что нам было не до разговоров. Время поджимало и работало против нас. Однако в 2 словах описать ситуацию было необходимо, и я доложил. 7 фашистов уничтожено. Что же касается взрывов, то вначале произошел взрыв от гранаты, а дальше пошла детонация боекомплекта в уничтоженном броневике. Ты его взорвал? Уничтожил? Как? Гранатами? Так точно. Одной гранатой даже. Но, повторю, предлагаю эту тему оставить на потом. Сейчас времени нет. Нам нужно срочно выдвигаться по намеченному маршруту и пробовать прорваться на тот берег. Думаю, что очень скоро сюда немцы нагрянут, и в большом количестве. Ясное дело, что рвануло все во враге, но взрыв был все равно слишком громким, а вспышка слишком яркой, чтобы их никто не заметил. Так что давайте ноги в руки и бегом к реке. А пока вот, возвращаю револьвер. Там 5 патронов осталось. Да потом отдашь. Нет, забери, а то потеряю еще. Ты же сам говорил, что память. Да, память, коротко признал Воронцов, убрал в карман наган и, протянув мне парабеллум, встал сам и стал поднимать с земли немецкого офицера. Передал чекисту магазины до пистолета-пулемета, что ранее изъял упрятавшихся в секрете гитлеровцев. Схватил немца под локоть и вышел с ним на опушку. Посмотрел по сторонам и, приказав пленному команде «Шнель» бежать вперед, помчался за ним по голому полю. Как нельзя не кстати, не обращая внимания на продолжавшийся накрапывать дождь, из-за туч вышла луна, заставившая вновь вспомнить о законе подлости. И хотя лейтенанту госбезопасности и пленнику свет от нее помогал, ведь они теперь хоть что-то могли различить в темноте, этот же свет играл против нас, демаскируя и освещая наши силуэты. Но прошла минута, за ней другая. Мы продолжали бежать, а нам в спину никто не стрелял. Ну а вот я чуть не высадил половину обоймы парабеллума, прежде чем понял, что неожиданно ожившая почти под ногами кочка — это не вылезавший из земли вурдалак, а наш боец, что полз в направлении реки. «Ты, елки-палки, кто?» — навел я пистолет на оживший холм, коря себя за то, что перестал использовать свой неожиданно развившийся талант. Воронцов отпихнул за спину немца, закрыв собой, и направил трофейный МП-40 на вставшего с земли человека, которому на вид было лет 30-35. Это оказался здоровый, метра под два ростом деревенский мужик с огромными лапищами, в которых он словно игрушку держал винтовку. «Красноармеец Садовский», — пробасил он, оглядываясь по сторонам. «А вы кто будете?» «А мы твои командиры», — ответил я и, толкнув немца, приказал тому. «Шнель!» «А заодно и новенькому. И ты давай за нами!» Услышав немецкую речь, назвавшийся Садовским, широко выкатил глаза и стал трясущимися руками передергивать затвор винтовки. Но в этот момент пришел в себя Воронцов и, вытирая лицо от влаги, что оставил мелкий дождь, прохрипел: «Отставить! Это пленный! Еще раз, фамилия!» «Садовский», — повторил красноармеец, скрипя зубами. «Так вот, Садовский, я лейтенант госбезопасности Воронцов. Поступаете в мое распоряжение. У нас ценный язык. Поможете его довести до наших?» «Слушаюсь. Но зачем нам немчура? Давайте его шлепнем. Ненавижу их». «Для допроса. Зачем же еще? Это ценный офицер, потому его нужно беречь, как зеницу ока. Так что отставить разговоры!» Рявкнул Воронцов и побежал. «За мной! Не отставать!» Не сбавляя предложенный темп, я сфокусировал зрение, пробежался взглядом по полю и, увидев еще около 10 ползущих и таившихся кочек, громко закричал. «Бойцы! А ну все подъем! Хватит ползать, как тараканы! Сейчас тут будут немцы! У нас максимум 5 минут! Все бегом к реке и на другой берег!» От неожиданности Воронцов аж поперхнулся и зашипел на меня. «Ты чего орешь, Забабашкин? Ты же нас выдаешь на всю округу!» «Надо кричать, товарищ лейтенант государственной безопасности!» — пояснил я, отдуваясь на бегу. «Очевидно, что тут пока никого нет, иначе по нам бы уже давно вели огонь. Но наши отступающие бойцы этого не знают, вот и продолжают ползти, как черепахи. А сейчас не ползти, надо бежать!» «Ты что, видишь, что в поле кто-то ползет?» Воронцов подтолкнул рукой с портфелем начинающего задыхаться пленного. «Товарищ лейтенант госбезопасности, мы тут чуть на Садовского не наступили. Причем тут вижу я или нет?» Деланно возмутился я. «Да ты сам же был свидетелем того, что фрицы ракеты в воздух запускали, чтобы подсветить и куда-то стреляли. Значит, знают, что там наши есть». Пробежав еще пару десятков метров, увидел невдалеке двух затаившихся красноармейцев. Когда мы стали приближаться к ним, я их окликнул и сказал, чтобы они перестали в нас целиться и поднимались. Встреча прошла точно так же, как и ранее с Садовским. Воронцов представился, объявил новоприбывшим красноармейцам с фамилией Якименков и Зорькин, что те поступают в его распоряжение, и приказал следовать за нами. Путь до реки Багрянка, которая являлась притоком реки Волхов, занял не более 10 минут. Река была шириной около 20 метров, однако скорость течения говорила о том, что она довольно стремительная. В отличие от своих спутников, я видел, как быстро бежит в ней вода, а это означало, что переправа нам предстоит непростая. Спустившись по небольшому уклону, посмотрели на противоположный берег, который оказался метра на три выше того, где находились мы. Покрытый травой крутой склон резко обрывался, превращаясь в небольшой песчаный пляж. И это было не очень хорошо. Ведь, поднимаясь по склону вверх, мы могли бы стать отличной мишенью, если противнику в момент подъема удастся нас обнаружить. Но до этого еще далеко. Сейчас во главе угла стояла другая задача. Нам предстояло преодолеть реку. «Так, бойцы, будем переправляться. Но вначале нужно проверить глубину. Все умеют плавать?» Воронцов осмотрел нас. Все красноармейцы покивали, кроме... Немец отрицательно покачал головой, когда я ему перевел вопрос. «Алексей, а ты откуда немецкий знаешь?» Тут же зацепился чекист. В школе учил и дома дополнительно занимался. Стараясь отвечать как можно спокойнее и с безразличием в голосе, пояснил я. Хорошо тебя научили, раз он понимает. И судя по тому, что он мотает головой, плавать он не умеет. Вы все правильно поняли. Вот же гад! Стиснув зубы, прошептал Садовский и предложил. Товарищ командир, а давайте его пристрелим, сволочь фашистскую. Отставить. Он может быть ценен для нашего штаба. Тут же отверг конструктивное предложение лейтенант госбезопасности. Тюх, да чем же он ценен может быть? Портфель-то его у вас. Там наверняка ценные сведения. Кивнул на саквояж догадавшийся красноармеец. Так что он ни вам, ни нам не нужен. Кокнем его, и вся недолга. Немецкий офицер словно бы почувствовал, что речь идет о нем, и быстро что-то проговорил. Однако вникать в его слова смысла не было. И так всем без перевода понятно, что он просит, чтобы мы его не убивали. «Отставить! Я сказал, он должен быть доставлен в штаб. Это приказ, и он всех касается!» Вновь сказал Воронцов и, вздохнув, констатировал очевидное. «Раз никаких плавсредств у нас нет, будем пробовать найти брод. Якименков, проверь глубину реки. И если она глубокая и по дну перейти нельзя, то плыви влево отсюда. Зорькин, ты плыви вправо. Как услышите свист, возвращайтесь назад. Забабашкин и Садовский прикрывают. Я слежу за пленным». Названные красноармейцы быстро скинули сапоги и гимнастерки и, не снимая штанов, полезли в воду. Река, к нашему сожалению, была приличной глубины. Якименков сделал всего пару шагов от берега и уже оказался по шею в воде. Чтобы быстрее переправиться на нашу сторону, я предложил развязать руки немцу, перевернуть его головой вверх и тащить на тот берег, словно бы мы спасаем утопающего. «Хм, мы его, пожалуй, так утопим», — с сомнением в голосе произнес Воронцов. Я пожал плечами, выдав прописные истины о том, что пути Господни неисповедимы, и все, что Бог не делает, то к лучшему. А потом, увидев ошарашенный взгляд командира, пояснил более атеистическим языком. «У нас все равно другого выхода нет. Не бросать же его тут, если уже почти довели».